We're going to continue in Ephesians. Мы продолжаем книгу к Ефесянам. We've come to the last chapter. И мы пришли уже к последней главе. Chapter 7. Последняя глава, 7. Марек говорит, что что-то не так с Библией, верно? If you can find Ephesians 7, please let me know. Если вы можете найти к Ефесянам 7, тогда скажите мне. Last chapter, chapter 6. Последняя глава послания к Ефесянам это 6-я глава. What is Paul talking about? О чём здесь говорит Павел? If you read the first 4 verses. Если вы прочитаете первые 4 стиха. You say, well, he's talking about families. Вы скажете, ну, он говорит о семьях. He's talking about parents and children. О родителях и детях. And I would say, no, he's not. А я бы сказал, нет, не об этом. There's something much bigger here. Там есть кое-что большее. What is the bigger idea? Какая главная идея? We need to know the context. Нам нужно знать контекст. We need to go back. Нам нужно вернуться в предыдущие главы. Verses 1 to 4. Is part of a continuing theme of Paul. Первые 4 стиха это продолжение темы, которую нам говорит Павел. You need to go back to chapter 5. Нужно перейти обратно в 5 главу. Verse 21. 21 стих. What is Paul talking about? О чём говорит Павел? Being subject to one another. Что нам нужно подчиняться подчиняться друг другу. And he gives various examples of being submissive. И он нам даёт несколько примеров того, как мы можем подчиняться друг другу. This is one of those examples. И это один из таких примеров. So the bigger idea. То есть главная идея. Is about humility in our lives. Идёт речь здесь о смирении в нашей жизни. How we are humble in various relationships. Как мы можем смирять себя в различных отношениях? How does this characteristic of humility and submissiveness, how does that work in my everyday life? Как вот эта характеристика смирения и подчинения работает в моей жизни? So that's what we're going to look at. Вот на что мы сегодня будем, что мы сегодня будем рассматривать. So before we do that. Поэтому перед тем, как мы это начнём делать, remember a couple of announcements, okay? Давайте вспомним парочку объявлений. Our Tuesday Bible study. Во вторник у нас домашка. Right here. Здесь проходит Bible study and fellowship time, okay? Мы здесь общаемся и проводим небольшой библейский devotion. This is just a great time together. Прекрасное вместе времяпровождение. Playing some games together. Играем в игры, изучаем Слово Божье. Please come and enjoy the time. Поэтому, пожалуйста, приходите, насладитесь этим временем. 5:30 мы собираемся во вторник здесь. Okay. Начинаем в 6. Of course, the offering boxes are there. Конечно же, там у нас коробочки для пожертвований. And we worship as we give, right? И мы, когда мы даем, мы поклоняемся Богу. I want you to know that in the bigger building. Я хочу, чтобы вы знали, в большом здании. That the first part of the plumbing is complete. Первая часть работы по сантехнике уже завершена. That's great. It's good news. И это отличная, прекрасная новость. The electrician has begun working. Электрик начал свою работу. So that work is continuing. Эта работа продолжается. And we're looking at you can help us if you know someone. И мы сейчас пытаемся найти, может вы знаете кого-то, помогите. Very soon we're going to start working on the walls. Очень скоро мы начнём обрабатывать стены. So if you know someone that can help us with that. Поэтому если вы знаете кого-то, кто бы нам мог с этим помочь. We need to get that started soon. Нам нужно скоро начать. Okay. Хорошо? Yeah, I want to thank Narek. Хотел поблагодарить Нарека. Нарек has taken the responsibility of being our gardener. Нарек взял на себя ответственность садовника нашего. He's learning how to cut the grass. Он учится, как стричь траву. Yeah. I've done it for centuries. Я веками уже этим занимался. I love to cut the grass and do all this. Я обожаю стричь траву. But Narek is learning how to do this, and I appreciate his help. Narek здесь учится, как этим заниматься. Я очень ценю его помощь. Trying to grow a nice, beautiful, strong yard. Мы пытаемся вырастить прекрасную, сильную травичку на нашем дворе. Еще может быть что-то забыть? Next week, next Sunday. В следующую неделю, в следующее воскресенье, то есть 9:00. В 9:00. We have a class on discipleship. У нас здесь проходит занятие по ученичеству. И мы вас приглашаем прийти. And to gain some important understanding about discipleship. Для того, чтобы получить очень важное понимание по поводу ученичества. Думаю, на этом все. Let's pray, and then we're going to look at this second example of Paul about submission and humility. И посмотрим на второй пример, о котором говорит Павел по поводу смирения и подчинения. Okay, let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Lord, for this day. Спасибо, Господь, за этот день. This is the day you have made. Help us to rejoice. Этот день сотворил Ты. Помоги нам радоваться и веселиться в этом дне. You are our God. Ты наш Бог. Our Creator. Наш Творец. Our Savior. Наш Спаситель. And we want to honor you. И мы хотим почитать Тебя, поклоняться Тебе. Не только здесь, в воскресенье, но каждый день нашей жизни. Lord, we thank you for your word. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. We learn about you. Мы узнаем о Тебе. The gospel. Мы узнаем о Евангелии. Lord, we see Jesus. Когда мы видим Иисуса. Thank you, Lord, for allowing us to have your word. Спасибо, Господь, за то, что позволил нам иметь Твое Слово. And Lord, that all of us would be submissive to what you teach us in your word. И помоги нам, Господь, быть в подчинении в отношениях так, как Ты учишь в Своем Слове. Lord, today I pray especially for parents and children. Сегодня, Господь, я молюсь в особенности за наших родителей и детей. Lord, for all of us too. На самом деле, как бы за всех нас молюсь. As we are involved as friends. Потому что мы вовлечены как друзья. As grandparents. Как бабушки, дедушки. As those in the church who teach our children. Как те в церкви, которые обучают наших детей. All these different roles. Все вот эти, Господь, разные роли. That we do these in a way that honors you. Чтобы мы делали это таким способом, который прославляет Тебя. Lord, we pray that you guide and teach us this day. Господь, молюсь, чтобы Ты наставлял нас сегодня и учил нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. In the Old Testament, Psalm 126, verse 3. В Ветхом Завете, в 126-м псалме, в 3-м стихе, там говорится, что дети — это подарок Господа. И что они являются плодом чрева, и это награда. Дети — это подарок. Они являются благословением от Бога. But then, once you have them, но затем, когда они уже у вас есть, what do you do with them? Что с ними делать? Sometimes it's not sure. Иногда мы не уверены. Sometimes it's really hard. Иногда это очень сложно. So, what do I do with these children? Что делать мне с этими детьми? How do I raise these precious gifts God has given me? Эти ценные подарочки, которое мне Бог подарил. Well, that's what Paul is going to address here. Вот об этом сегодня Павел будет говорить здесь. Remember, he's talking about submission. Помните, он говорит о подчинении, о смирении. This is his second example. Это его второй пример. What is this first? What was the first example? Какой был первый пример? Marriage. Брак. And so this follows naturally after marriage. И это природно, короче, следует. Естественно, спасибо. Следует после брака семья. So in these first four verses in chapter 6, в первых четырех стихах шестой главы, he talks about parent-child relationship. Он говорит об отношениях между родителем и ребенком. Now, before we look at these four verses, теперь, перед тем, как мы прочитаем эти четыре стиха, we need to go back just a little bit. Нам немного нужно вернуться назад. What is the prerequisite for being successful parents? Какое необходимое условие, чтобы быть успешным родителем? Well, Paul tells us. Павел нам говорит об этом. As believers, как верующие, we need to understand these verses. Нам нужно понимать вот эти стихи. Before we look at 6:1-4. До того, как мы прочитаем шестую главу, первые четыре стиха. Which verses? Какие стихи нам нужно знать? Пятая глава. 15-18. С 15 по 18 стихи. Listen to these verses. Внимательно послушайте следующие стихи. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Бога. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. О чем говорит Павел? Нам нужно искать Его волю. Вокруг нас зло. И нам нужно быть очень осторожными. So we need to be submissive. Поэтому нам нужно подчиняться Духу Святому. We need to be filled. Нам нужно исполняться. Или же мы должны поддаваться контролю Духа Святого. I need to be a spirit, Holy Spirit-controlled husband and father. Я должен быть контролируемым Духом Святым, мужем или отцом. I need to be a Holy Spirit-controlled wife. Я должна быть контролируемой Духом Святым женой или матерью. So as I maneuver my way through both продвигаюсь по и отношениям в браке and through the parent-child relationship. И в отношениях родитель-ребенок. I need to be seeking God's will first in my life. Главным образом мне нужно искать волю Божью. His will and His plan need to be the most important thing for me. Его воля, Его план должны быть самыми главными в моей жизни. Not my plan. Не мои планы. Not the world's plan. Не планы этого мира. Not the latest psychologist's plan. Не самого какого-то там продвинутого психолога план. Not my culture's plan or way. Не какие-то планы, принятые в нашей культуре. And not my family traditions. И не планы согласно традициям моей семьи. What do I do? Ну что же мне делать? I need to seek and to follow God's plan. Мне нужно искать и следовать Божьему плану. And you ask the question. И вы задаете вопрос. What does God say? Что же говорит Бог? What am I supposed to do? Что я должен делать? How does this work? Как это работает? So that I can be successful. Чтобы я мог быть успешным. Let's read. Давайте прочитаем. Just four verses here. Здесь только четыре стиха. But he says a lot. Но они говорят многое. So, chapter 6, verses 1-4. Шестая глава, с первого по четвертой стихи. Right, let's read. Давайте прочитаем. Дети, Будьте послушны своим родителям, Господи, это ваш долг. Почитай отца и мать, это первое повеление с обещанием, чтобы тебе жить благополучно и долго на земле. Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. That's it. Все. So what is God saying? Что же говорит нам Бог? I want to suggest to you that the first principle is this. Я хочу предложить, что первый принцип следующий. In verse 1. Мы это видим в первом стихе. God says that. Бог говорит. Parents. Что родители. Are you ready? Here we go. Готовы? Are to be in charge. Родители должны быть во главе. Not vice versa. Не наоборот. You say, well, that's pretty obvious. Ну, это понятно, очевидно, Дэрол. Not always. Не всегда. Who's in charge when you go into somebody's home? Кто во главе, когда вы приходите к кому-то домой? Is it the parents? Родители? Or is it the children? Или же дети? Sometimes I'm not so sure. Иногда я не совсем уверен. God says. Бог говорит. The parents. Что у родителей есть роль. They are to lead and guide and be in charge of the children. И они должны вести и наставлять и быть ответственными или руководить детьми. Let me remind us of something here. Давайте я вам кое-что напомню. Children, in spite of what some people may think or say, дети, несмотря на то, что некоторые люди думают или говорят, they have a sin nature. У детей есть, ну, грешная природа. And it becomes very clear, very early. И это становится очень заметно, и это очень рано проявляется в жизни ребенка. Children demonstrate rebellion and selfishness. Дети показывают непослушание и эгоизм. Often. Очень часто. And loudly. И очень громко. No. Нет. Я так не поступала. Да. Вы никогда этого не слышали и не видели, да? We all know the answer. Мы все знаем ответ. Loud. Громко. Четко. There is rebellion in the heart of every child. Непослушание есть в сердце каждого ребенка. What's one of the first words? What's one of the first words that a child learns? Какое самое первое слово, которое ребенок говорит? Дай. Мама. Мы надеемся, что это мама, папа. Мы надеемся, что папа, папа. But often. Но зачастую. Да. Why do they learn that word so quickly? Почему они так быстро учат это слово? Because it betrays the heart of the child. Потому что это показывает сердце, выдает сердце ребенка. It's called selfishness. Это называется эгоизм. Give me. Дай мне. That's mine. Это мое. You've never heard these words. Вы не слышали эти слова никогда, я знаю. That's the heart, the nature of a child. Это сердце, да, сердце ребенка, их природа, их сущность. God has placed children in a home with parents. That's His plan. Бог поставил детей быть в доме со своими родителями. Parents with life experience. Родители имеют жизненный опыт. Parents with godly training. Родители имеют Божье обучение. God's plan. Божий план is for the child to follow that example. заключается в том, чтобы ребенок следовал этому примеру. And to receive instruction from the parent. И чтобы ребенок получал инструкции или наставления от родителя. In other words, parents are to take the initiative. То есть, другими словами, родители должны брать на себя инициативу. To give specific guidance and direction. Давать конкретные советы и наставления. Parents are not to simply let children do whatever they want to do. Родители не должны просто разрешать ребенку делать и поступать так, как они хотят. That is a disaster. Это является пагубным. God put children underneath parents for a reason. Бог поставил детей под родителями по определенной причине. So that they can both see. See example of the parents. Чтобы они могли видеть пример родителей. And to receive instruction from them. И чтобы они получали наставления от родителей. This is not just for their physical welfare. И это не только для их физического благополучия. What is that, of course? Но, конечно же, и для этого. But it's much, much more than that. Но это идет больше или дальше, чем только физическое благополучие. It's not just to protect them from harm. Это не только защитить их от вреда какого-то. It's for their character. Это для развития их характера. It's for their moral development. Это сделано для их морального развития. It's about learning, teaching them to be submissive to authority. Для того, чтобы они научились слушаться и быть в подчинении властям. We're all under authority. Мы все находимся под властью. So who's not under authority? Кто не под властью? We are all under authority. Мы все находимся под властью. Does that come naturally? Приходит ли это естественным образом? No, it doesn't. Нет. We need to learn that. Нам нужно научиться так поступать. And it begins in the home. И это начинается с дома. They need to learn about being under authority. Им нужно научиться быть под властью. To use parents. Использовать родителей. Parents, first of all. Подчиняться родителям. Then to others. И также уметь подчиняться другим and людям. Of course, to God. И, конечно же, подчиняться Богу. We also teach them about consequences. Мы также учим их последствиях. They need to learn that there are consequences. Actions have consequences. Им нужно научиться, что все их поступки несут за собой последствия. Both positive and negative. Don't just think negative. И позитивные последствия, положительные и негативные. This is a general principle. Это общий принцип. It's a principle for, of course, for believers. Общепринятый, конечно же, он для верующих. But I believe it's a principle for all. Но я также верю, что этот принцип работает для всех людей. God has put in the heart of all people. Бог вложил в сердца всех людей. This need to teach selfless love. Для того, чтобы вот Бог вложил нужду в сердца всех родителей учить бескорыстной любви. And this understanding that I need to, I'm here as a parent to care for my children. И Бог вложил понимание, что я здесь для того, чтобы заботиться об этом ребенке. Not to use them or abuse them. Не использовать их и не обращаться с ними жестоко. Fortunately, in some cultures, к сожалению, thankfully, in some cultures, this is true. Подождите, не к сожалению, к счастью, да? Очень. Это является истиной во многих культурах. That these kinds of principles are very strong. Что вот эти принципы, этим принципам многие очень хорошо следуют. And that's a good thing. И это хорошо. Even though people don't know God. Даже если люди не знают Бога. They will follow principles from God. Но они все равно следуют принципам, которые Бог возложил, в общем. What else does God say? Что еще говорит Бог? There's a second principle here. Есть еще второй принцип. In verse 4. В 4 стихе. It says, the principle is this. Говорится следующий принцип. Parents are directly responsible. Родители напрямую ответственны. For the moral shaping and molding of their children. За моральное воспитание и формирование ребенка. Parents are responsible for this. Родители за это ответственны. Accountable for this. Они несут ответственность за это. Our children need to learn about right and wrong. Наши дети должны научиться, что такое хорошо, что такое плохо. Where are they going to learn this? Где они узнают об этом? From you. От вас. От вас, родители. Children need to learn. Дети должны about self-control. Узнать где-то о самообладании. Where are they going to learn this? Где они об этом узнают? From you. От вас. From us. От нас. As parents. От нас, как родители. Children need to learn. Детям нужно узнать about love and forgiveness. Научиться любить и прощать. Who's responsible to teach? Кто ответственный за то, чтобы научить этому детей? About love. О любви. About selfless love. О бескорыстной любви. About forgiveness. О прощении. It's you and me. Это вы и я. Children need to learn about caring for others. Дети должны научиться заботиться о других. Where are they going to learn this? Где они этому научатся? From you. От вас. From me. От меня. Children need to learn about who God is. Детям нужно узнать, кто такой Бог. About God's word. Им нужно узнать о Божьем Слове. They need to learn about the gospel. Им нужно узнать о Евангелии. They need to learn about who Jesus is. Им нужно узнать, кто такой Иисус. They need to learn about the church. Им нужно узнать, что такое церковь. Whose responsibility is this? Чья это ответственность? На ком лежит ответственность? This is the principle. Это принцип. That responsibility. Что эта ответственность is for the parents. Лежит на родителях. Now, so, wait a minute, wait a minute. Скажите так, подожди минуточку. I thought that's what the church did. Я думал, что это церковь этим занимается. The church does that. Да, церковь это делает. That is our, we take that very seriously. Да, мы очень серьезно к этому относимся. But only as a supplement. Но только как замена. Дополнение, спасибо. As a supplement. Как дополнение. Parents are doing. Тому, что делают родители. How long are the children here? Как долго, сколько времени дети проводят здесь? A couple of hours, a few hours at most. Несколько часов, и все. Every day. Каждый день. They're at home. Они дома. It is a primary responsibility. Главная, основная ответственность. Of moms and dads. Родителей. To shape and to mold. Это воспитывать и формировать. The moral understanding. Моральное понимание детей. And the church is there to help. А церковь существует, чтобы помочь. To encourage. Вдохновить. But not to be the primary source. Но не быть основным источником. God gives that responsibility. Бог дает эту ответственность to parents. Родителям. What else? Что еще? I would highly recommend. Я бы очень порекомендовал reading. Прочитать. And studying the book of Proverbs. И изучить книгу притчи. Have you read through Proverbs? Читали ли вы когда-то притчи? Have you read through it recently? Недавно читали? Okay. I hope so. Надеюсь. If you've read through Proverbs. Если вы читали притчи. You know that this book from God's word. Вы знаете, что эта книга из Божьего слова. Has a wealth of truth. Богата истинами. A wealth of God's wisdom. Богата Божьей мудростью. About the parent-child relationship. Об отношениях родитель-ребенок. If we're serious about raising our children. Если мы серьезно относимся к тому, чтобы воспитывать, растить ребенка таким образом, каким хочет Бог. Then one thing I would recommend. Но поэтому одно, чтобы я порекомендовал. Is reading through this wonderful book. Это прочитать эту прекрасную книгу, притчи. О чем там говорится? It talks about training, говорится training our children. Об обучении детей. It talks about disciplining our children. О дисциплинировании детей. It talks about giving godly instruction там to говорится our children. О том, как мы можем давать благочестивое наставление детям. It talks about the need for respect and honoring of parents. Там говорится о том, что родителей нужно уважать и почитать. And of course, honoring and respecting God. И, конечно же, о почтении и уважении Бога. Now there's one more important thing we need to look at here in Ephesians chapter 6. Одно, что очень важно, что нам нужно рассмотреть в этой главе в Ефесянам. Paul tells us that being a parent Павел нам говорит, что быть родителем does not give us carte blanche to do whatever we want with our children. Не дает нам свободу действий делать то, что мы хотим со своими детьми. Here's a very interesting truth from God's word. Вот очень интересная истина из Слова Божьего. As parents, как родители, we need to respect our children as well. Нам нужно также уважать своих детей. What it means is that we are not to abuse our children in any way. Что это означает, что мы не должны никаким образом жестоко обращаться с нашими детьми? To abuse them in a way that would bring them harm. Жестоко обращаться таким образом, что навредит, ну, что навредит им. To harm them emotionally. Навредит им эмоционально. Physically. Физически. We're not to do that. Мы не должны так делать. How can that happen? Как это может произойти? Well, let me give a couple of illustrations. Парочку дам вам иллюстрации или примеров. By setting unreasonable rules. Мы можем это сделать, если мы какие-то неправильные правила установим в доме. By showing favoritism. Когда мы будем пока проявлять лицеприятие, можно так сказать? Любимчиков выбирать. By being inconsistent in what we ask of our children. Когда мы будем непостоянны в том, о чем мы просим своих детей. Being inconsistent in how we discipline our children. Когда мы непостоянны в дисциплинировании своих детей. What does that do to a child? Что это делает с ребенком? It causes some confusion. Они из-за этого не понимают, что происходит. They don't know what's going on around them. Они не знают, что же вокруг них происходит. What is it you really are asking of me? I don't know. О чем ты меня просишь? Я не понимаю, я не знаю. As a parent, как родитель, I need to be consistent. Я должен быть постоянным. Whatever I'm dealing with my child, whatever it is, что бы я ни делал с ребенком, как бы я его ни воспитывал, в любой сфере. These are some of the things that can cause a child to be provoked. Это одни из тех вещей, которые, как тут написано, могут раздражать ребенка. No, don't misunderstand. Не поймите неправильно. It's okay. I can't do anything. Я ничего не могу делать со своим ребенком. There is a balance. Есть баланс. Between verse 1 and verse 4. Между первым и между четвертым стихами. Who is to take the lead? Кто должен быть лидером в доме? Руководителем? Children? Дети? No. Нет. God has placed parents in the home to bring leadership and order in the home. Бог поставил родителей быть дома лидерами, руководителями. But we do that with respect and tenderness. Но нам нужно делать это с мягкостью, с уважением, с любовью. Always in a context of love and care. Всегда в контексте любви и заботы. But we give specific direction. Но мы даем конкретные инструкции. Taking the initiative. Нам нужно брать на себя инициативу. Parents need to take the initiative. Родители должны брать на себя инициативу. In each of these areas that we've talked about. В каждой сфере, о которой мы только что говорили. Being a parent is not easy. Быть родителями нелегко. There are no guarantees. Нет гарантий никаких. But we have help. But we have help. Но у нас есть помощь. God helps us. Бог нам помогает. We need to listen carefully. Нам нужно внимательно слушать то, что Он говорит. He says this. Remember, God gives us instruction. All the instruction He gives us in His Word. Он говорит нам, Бог дает все наставления, все инструкции в Своем Слове. Is not to harm us, but to. И эти инструкции даны не для того, чтобы нам навредить, а для того, чтобы что? Помочь нам. So that we might be successful. Чтобы мы были успешными. So when God speaks, поэтому когда Бог говорит, we need to listen. Нам нужно слушать, слушать внимательно. So God gives us help. Поэтому Бог нам помогает. We can also get help from those around us. Мы также можем искать помощи от людей вокруг нас. Those who have experience. У тех людей, у которых есть опыт. I love being a grandparent. Я обожаю быть дедушкой. You're in a position of great honor and respect. Ты находишься на том месте, где, в общем, тебя уважают и почитают. Well, that's the plan. Anyway. No, это план, который был. But you're available then to your children to help them. И ты должен быть всегда доступен своим детям в помощи. And I'm thankful that we are in that role. И я благодарен, что мы в этой роли. We've been able to help our children. Мы смогли помочь нашим детям. And hopefully as people get older and fill different roles, a grandparenting role, for example. Надеюсь, что люди, когда становятся старше, что они действительно исполняют роль, которая на них лежит, например, на дедушках и бабушках. Then we will be very open and willing to help those who have questions. Всегда были открыты помочь тем, у кого есть вопросы. And for sometimes your peers. И также иногда для ваших friends. Для ваших сверстников. Спасибо. Вы понимаете, что вспомнить слова? Да, сверстников. We ask. Мы задаем вопросы. Мы просим о помощи. We need to be humble. Нам нужно быть кроткими, в смирении подходить к этому. Ask a parent. Спросите у какого-то родителя. Попросите о помощи друга. Say, I'm having trouble in this area. Вы можете сказать мне, вот у меня здесь проблемы. Maybe you have something that can help me. Может, у тебя есть какие-то ответы, которые мне смогут помочь? We need to be humble. Нам нужно кроткими быть. And be willing to ask for help. И желать просить о помощи. Why do we do that? Почему мы это делаем? Because we love our children. Потому что мы любим своих детей. Because we care about them. Потому что мы о них заботимся. We want them to be successful. Мы хотим, чтобы они были успешными. So we're going to do the very best that we can. Поэтому мы будем делать все лучшим образом. And you know why else? И знаете, почему еще? There's a world watching. Мир за нами наблюдает. As believers, people are watching. За нами, за верующими. They're watching you. They're watching люди you. Наблюдают за вами, за мной. Is to see. They're watching to see. Они наблюдают, чтобы увидеть. Does your faith, does it really make a difference? Делает какое-то делает что-то ваша вера по-другому в этом мире? Что-то меняет в этом мире? Или же ваша жизнь точно такая же, как и моя? Нет никаких отличий. Какая разница, верить или нет? Твоя жизнь точно такая же, как и у меня. Люди наблюдают за вами. Видят ли они что-то, что отличается от этого мира? В моей личной жизни? В моем браке? In how I am raising our children. И в том, как я, как мы растим наших детей. Is there a difference? Есть ли разница между нами и этим миром? I hope so. Я надеюсь. I believe there will be a difference. Я верю в то, что будет отличие. As we submit ourselves to what God says. Когда мы будем подчиняться тому, что говорит Бог. If you have any questions, если у вас есть какие-то вопросы, let's talk, okay? Поговорим. And Molly will help you with all the answers. И Молли поможет вам со всеми ответами. I'm serious. So if you have questions, я серьезно. Если у вас есть вопросы, let's talk, okay? Мы можем поговорить. So that we can make a difference. Чтобы мы действительно могли что-то менять в этом мире. Let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you very much for your word. Господь Иисус, огромное спасибо за твое слово. We thank you for this very specific guidance you give us. Спасибо за эти особенные конкретные наставления, которые ты нам даешь. In our marriages. В нашем браке. In parent-child relationships. В отношениях родитель-ребенок. Thank you for helping us. Спасибо за то, что помогаешь нам. And Lord, help us not to miss the big idea that you have here. Господь, помоги нам не пропустить главную идею, которую ты вложил в эти слова. That you want us all to live humble lives before you. Что ты хочешь, чтобы мы смиренно все мы жили перед тобой. We all need to humble ourselves. Мы все должны смирить себя. We need to follow your will and your plan. Нам нужно следовать твоей воле и твоему плану. We are going to be successful. Если мы хотим быть успешными. Thank you, Lord, for this time today. Спасибо, Господь, за это время сегодня. Thank you for our church. Спасибо за нашу церковь. Thank you for each person. Спасибо за каждого человека. Bless us, Lord. Благослови нас, so that we might be a blessing to others. Чтобы мы могли быть благословением для других. In Иисуса Христа. Аминь. Аминь.